Глава 5. До заветной елки стражницы Марфа, как ей показалось, не добежала, а долетела. Остановилась у границы, прижав руку к груди и переводя дыхание. Лезть без приглашения во владение древнего чародея было страшно. А все же за Настаську страшнее. Кто ее опороченную потом замуж возьмет? Поломает борчонок девчонке судьбу, просто поигравшись, а как надоест, выбросит. И не его беда, что жизни Настаськи в деревне после этого не станет. Укрепившись этими мыслями, Марфа шагнула было через линию, разделяющую лес на осенний и зимний, да будто в невидимую стену с размаху впечаталась. Так сильно, что не могла определить, легкий звон, прокатившийся между деревьев, звучит на самом деле или только у нее в голове. Протянула руку и ощутила упругую завесу силы, не позволяющую пройти дальше. Постучала, надеясь, что чародей ответит, походила туда-сюда и, не найдя лазейки, пригорюнилась. Что делать? Поворачивать обратно к деревне, не солоно хлебавши? Опасливо поозиравшись и не увидев никого из живых, попыталась проломить невидимую стену потоком своей магии, в надежде создать хоть крохотную брешь в защите. Звон в лесу поднялся такой, что переполошенные птицы взмыли в небо. И Марфа, боясь, что ее, использующую магию просто так, заметят люди, прекратила. Села под елку прямо на землю и пригорюнилась. Идеи кончились. Точно сам по себе взгляд упал под дерево. Там, под елью стражницей, четкой разделительной линии, как везде, не наблюдалось. И Марфа сперва не придала этому значения. Но какое-то зудящее чувство в душе не давало ей покоя, и она, сдавшись, на четвереньках полезла под ель. Очень удивилась, когда беспрепятственно вылезла с другой стороны. Встала, отряхнулась и огляделась. Будто в снежную сказку попала. Мороз тут был соответствующий зиме. И после влажного тепла осеннего леса Марфа моментально продрогла до костей. Притоптывая и прихлопывая от кусачего холода, с досадой подумала, что сначала нужно было поддеть под тонкую форменную куртку теплую кофту, а уж после лезть во владение ледяного чародея. Также ей было неясно, куда идти и что делать дальше. Ни крыш хором, ни дороги, ни тропок, ни иных ориентиров, указывающих, что где-то поблизости есть жилье. Ровное полотно снега и зимний лес вокруг настолько, насколько хватало взгляда. Девушка осмотрела деревья, приметила березу с удобно растущими ветвями и решила взобраться на нее, чтобы оглядеться. Вдруг дым увидит или еще что. Должен же колдун где-то жить. Только она собралась на нее взобраться, как на ветку прямо над головой сел черный ворон. Никогда прежде Марфа не видела такого крупного, но моментально вспомнила, как в школе для элизаров им рассказывали, что многие маги используют в качестве помощников разных птиц и животных, повышая свою магическую силу до такого уровня, что могут смотреть их глазами. Девушка смекнула, что ворон непростой и наверняка принадлежит чародею. Поэтому оставила попытки взобраться на березу, поклонилась птице, выражая почтение к его хозяину, и молвила: «Прошу передать ледяному чародею, что Елизар соседней деревни просит об уидиенции». Она не успела даже договорить, как по лесу прозвучал, прокатился хохот. «Ха-ха-ха-ха! Гляди-ка, какие она слова умные знает! Ой, не могу, насмешила! Птичка-невеличка, метр в прыжке, а туда же Елизаром называется!» Марфа огляделась, а когда поняла, что чародей показываться не собирается, стала терпеливо ждать, когда у старика приступ веселья пройдет, приплясывая и притоптывая на месте от холода. Хотя, положа руку на сердце, она не могла определить, насколько колдун стар. Голос как голос, мужской. А то, что грохочет, так просто магически усиленный, совсем не страшно. Отсмеявшись, чародей заметил, что она уже зубами клацает от холода, и ехидно поинтересовался. «Тепло ли тебе, девица? Тепло ли тебе, красная?» «А то не видишь, старый, что околела в конец уже!» Под нос проворчала Марфа и гораздо громче для него добавила. «Простите, дедушка, не знаю, как к вам обращаться. Не было б нужды, ни за что б не побеспокоила». Чародей от чего-то поперхнулся воздухом, а когда прокашлялся, просипел. «Мороз Иванович меня зовут, так и величай, без дедушки, ясно? Так что за беда ко мне такого славного Елизара привела, что тот мне чуть стену обережную не разнес?» Марфа пропустила мимо ушей насмешливость, которой речь щедро приправил старик, и, не расхаживая вокруг да около, описала ситуацию. «Да, нехорошо посадский сынок поступает, мерзко», — задумчиво протянул чародей. «Но я-то чем тебе помочь могу?» «Мороз Иванович, миленький, приютите у себя на время Настаську». «А ты всем скажешь, что я ее уворовал?» Понимающе хмыкнул он, и девушка, смутившись, кивнула в ответ. «Ладно, приютить могу, но поможет ли?» «У Настаськи жених имеется, Иван, купеческий сын из столицы», — поторопилась заверить Марфа. «Он скоро со сватами к ней приехать обещался». «Обещать не значит жениться. Приедет ли?» Иронично подметил чародей, угадав мысли и самой Марфы. Не торопился что-то Ванечка за невестушкой вертаться. Она поморщилась до зубного скрипа и проворчала. «Ну, нам-то с вами его ждать вовсе не обязательно. Достаточно того, чтобы посадский сынок к ней интерес потерял и укатил обратно во свояси». «Ладно, хорошо, пусть так. Но мне какой интерес тебе помогать? Что я с этого получу взамен?» Такой поворот Марфа не ожидала, опешила и пробормотала. «А чего вы хотите? Предупреждаю сразу, денег у меня нет. На елизарское довольствие не пошикуешь. Всей семьей еле концы с концами сводим». «Ха, монет мне от тебя не требуется», — хохотнул старик. «Иным возьму. Замуж за меня пойдешь?» Марфа решила, что чародей шутить изволил, и рассмеялась. «Ой, Мороз Иванович, насмешили! Зачем вам жена? Вы хоть помните, для чего она требуется?» «Ну как, для быту, чтобы порядок в доме был». Отчего-то растерялся колдун, и девушка догадливо протянула. «А, так вам помощница по хозяйству нужна? Мороз Иванович, так для этого жениться не обязательно. Вы вот пока Настаську у себя приютите, скажите ей, что делать нужно. Она все сделает. Сестрица у меня очень хозяйственная, настоящая заботушка, хлопотунья». «Сестрица — это сестрица», — цыкнул Мороз. «А договариваемся-то мы с тобой». «И я, конечно же», — поспешила успокоить старика Марфа. «Как посадский уедет, стану приходить к вам с утра. А вечером, не обессудьте, буду в деревню возвращаться. Елизар, я один. Сменить меня некому». «И что? Ты, девчонка, получается, без выходных работаешь?» Отчего-то осерчал Мороз. «А после нашего уговора так и без сна останешься?» «Мороз Иванович, мне не сложно, правда!» — взмолилась Марфа, чувствуя, что вредный старикан может пойти на попятную. «Прошу, спрячьте Настаську. За меня не беспокойтесь. Я потом отосплюсь. Зимой. Как болото замерзнет, твари из него лезть перестанут. Так и моя работа до весны кончится». Говоря это, она намеренно вводила старика в заблуждение. На ее памяти болото от морозов замерзало всего пару раз, и то ненадолго. И оба этих раза были еще при жизни Кречета. «Вот как? А чем ты занимаешься, когда болото замерзает?» — полюбопытствовал старик. «Дома сижу, от скуки маюсь», — неохотно проворчала Марфа, не желая врать больше, чем уже наврала. «Что ж, ладно, пусть так», — бодро воскликнул Мороз Иванович. «Уговор у нас будет такой. Я спрячу от посадского сынка твою сестрицу, как и договаривались, а ты в уплату за услугу поживешь у меня столько дней, сколько болото будет замерзшим. Договорились?» Марфе было стыдно обманывать чародея, оказавшимся вполне добрым. Болото-то давно не замерзало. Если и замерзало, то всего на пару дней. А в эту зиму могло и вовсе не замерзнуть. И она попыталась запротестовать. «Мороз Иванович, да я так к вам похожу, мне не сложно». «Нет, я от границы не близко живу. Не будешь к сроку поспевать», — отрезал Мороз. «Либо так, либо никак. Решай». «Хорошо», — сдалась Марфа. «Я согласна». «Отлично. Скажи отцу, чтобы сестру твою сюда привез, оставил под этой елкой, а сам тут же уезжал. Я сам ее заберу. Как посадский сынок отбудет, верну твою сестрицу в целости и сохранности. А после тебя ждать стану, поняла? Ну все, ступай, а то у тебя уже даже ресницы инеем покрылись». «Да не под елку лезь, глупая! Так, через границу иди, выпущу!» Марфа поклонилась на прощание и бегом рванула в сторону болота догонять отряд. Время уже поджимало. Успела она как раз вовремя, когда ратники строем приближались к леску. «Ну что, договорилась с колдуном?» — спросил кто-то из бойцов, а Марфа неопределенно повела плечами, показав, что обсуждать эту тему не намерена. Нечего им знать об их уговоре с Морозко. Чем ближе подходили они к болоту, тем сильнее поднимался туман. А это значило, что твари сегодня будут лезть злее и кучнее, чем обычно. Бойцы, не видевшие вокруг себя ничего, окружили Елизара, полагаясь на магическое зрение девушки. Она подсказывала, с какой стороны и какой силы ждать атаку. Проходила минута, другая, но нежить не показывалась. Хотя Марфа отлично видела по аурам, как у мертвия стрыжники и кряжники поднимались то с одной стороны, то с другой. Но, сделав пару шагов, замирали на месте. «Чертовщина какая-то! Так, парни, стоим на месте и никуда не двигаемся. Тут явно колдовская сила действует», — пробормотал командир отряда и указал острием меча на землю. Вокруг сбившихся в кучу людей трава начала белеть, покрываясь толстым слоем инея и очерчивая ровный круг, в центре которого стояла Марфа. Девушка судорожно сглотнула. Уж больно эта граница напоминала ту, что опоясывала земли Морозко. Они стояли, плотно прижавшись друг к другу спинами, тревожно вглядываясь в непроглядную пелену и прислушивались к тому, что происходило за кругом. Ветер выл и свистел в ветвях чахлых деревьев. Что-то стонало и трещало так, что даже у Марфы все волоски на теле встали дыбом, а видавшие многое мужи тряслись, как осиновые листья. Внезапно все кончилось. С легким перезвоном туман стал рассеиваться, подниматься вверх и тут же осыпался искрящимися звездочками. Сперва пахнуло свежестью, но вскоре стало ясно, что мороз крепчает. Наступила такая тишь, что собственное дыхание слышалось оглушительно громко. Марфа распихала замеревших ратников и шагнула из круга. В тот же момент пронизывающий холод окутал ее точно так же, как тогда, когда она пересекла границу владений чародея. Один за другим, ступая след в след, за ней двинулись воины, таращась по сторонам и не веря своим глазам. Болото замерзло, а лес и все вокруг укутало плотным слоем снега. Вот только была осень, бабье лето, балующее теплом, а теперь, куда ни глянь, просторы объяла трескучая зима. Как только последний ратник покинул круг, с неба крупными хлопьями повалил снег, стирая его контур. Девушка опасливо подошла к краю болота и попробовала носком сапога на крепость лед. Корка была толстой, как в разгар зимы на речке, и было понятно, что за пару дней, даже если вернется теплая погода, ему не растаять. «А Мороз Иванович не так прост, оказывается», — мысленно изумилась она.